Недавно учредились Алжирский и Конгресский оргкомитеты по знаменованию Дней Солнца и Звезды. Новые оргкомитеты решили в период с 1 февраля по 15 апреля широко пропагандировать через СМИ славную жизнь и бессмертные заслуги Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и величие Ким Чен Ына, провести торжественное собрание, публичную лекцию, кинопросмотр и другие разные культурно-политические мероприятия. Между тем, учрежден оргкомитет по ознаменованию Дня Звезды по совместной инициативе Российского Совета ветеранов Корейской войны и региональной общественной организации «Бородина».